Восьмое. Отлично знаете молниеносность и внезапность мыслей, посылаемых свыше. Забываемость таких мыслей показывает, насколько иная энергия вторгается в обычный строй сознания. Забывчивость такая зависит не от качества сознания, но от совершенно другого условия сильных энергий. Нужно вспомнить, как трудно удержать в памяти такие посылки. Старания вспомнить не помогают. Если же вспомнилось, то как-то нежданно. Иначе говоря, при касании подобной же энергии. Древняя мудрость учила, что для запоминания таких посылок нужно надавливать третий глаз. Совет был очень разумен, ибо центр третьего глаза, таким образом, может задержать луч мысли, просто надавливая пальцем над переносицей. Также отлично знаете, что состояние высшего самадхи опасно для земного тела. Сила высших энергий непереносима для хрупких оболочек. Но следует превозмочь состояние обычного расстройства, и тогда касание высших крыльев будет не так опасно. Снова вспомним всевозможные способы приведения в восторженное состояние. Ими пытались защититься от опасности сил высших. Но лучшим средством будет постоянное размышление о силах высших. Таким способом психическая энергия привыкает к возможности воздействия сил высших, и нервное вещество посильно укрепляется, чтобы не быть потрясенным. Ведь даже лучший друг может вызвать потрясение, если войдет неожиданно.